Нина зажала кружку в ладонях, благодарно согреваясь ее теплом. Жидкость попала в желудок, и тот стал вроде маленькой печки с угольками, согревающей все тело. От бренди ее потянуло в сон. «Завтра утром не торопись вставать», — сказала мать, заботливо укрывая Нину. «Поспи столько, сколько сможешь, хорошо?» Нина сонно кивнула. Когда родители вышли из комнаты, она повернулась на бок, зарывшись лицом в подушку. Хотя у нее слипались глаза, заснуть вряд ли удастся. Молочный пунш избавил ее тело от холода, но вот дрожь от того, что вытворяла с ней Эшли, и воспоминания о той фигуре в длинном одеянии. «Ты моя!» Все это наползало, как морозный узор на оконном стекле, который разрастается во все стороны, пока не покроет все окно толстым леденцовым слоем. Что же делать? Сон, наконец, сморил ее, но спалось беспокойно. Она постоянно ворочалась сбоку на бок и крепко уснула лишь под утро, когда на востоке начал растекаться рассвет. На следующее утро она сквозь сон слышала, как сначала в ее комнату тихонько входил отец, чтобы перед уходом на работу посмотреть, как она себя чувствует, а потом и мать, прежде чем уйти к себе в студию. Еще не было и 10 утра, когда Нину окончательно разбудил негромкий телефонный звонок на ее ночном столике. «Помнится, ты обещала предупреждать, когда соберешься прогулять», — недовольно заговорила Джуди, как только Нина пробормотала в трубку свое сонное «Алло». «Я и не думала оставаться дома, а потом было уже слишком поздно звонить тебе», — ответила Нина. «Ты болеешь по-настоящему?» Нина не знала точно, что ответить. Была ли она больна по-настоящему? Смотря что считать настоящим. Если она всего-навсего вообразила ту женщину ночью в своей комнате. «Я не знаю», — в конце концов ответила она. «Тебе приснился еще один сон, да?» «Ага, самый худший из всех, потому что, когда я проснулась, он все еще продолжался». «Ты выражаешься не слишком понятно», — сказала Джуди. Тогда Нина объяснила все с самого начала, как она была волком в метрозоопарке. Потом напавшую на нее волчью стаю, которая потом рассеялась, когда появилась Эшли в сопровождении какого-то таинственного, и, наконец, как она проснулась в холодной комнате, где на полу был иней, в воздухе порхал снег, а у кровати Эшли ее поджидал весь этот ужас. «Теперь ты мне веришь, что это Эшли?» — спросила она, когда закончила. «Не обязательно». «Джуди!» «Полегче на поворотах, Караballa. Я верю, что тебе приснился сон. Но, может, ты все еще спала, когда думала, что проснулась. Понимаешь, что я имею в виду? Со мной такое случалось, когда снилось, что я сплю. Я думаю. Но даже если есть какое-то колдовство, не похоже, что это проделки Эшли. По крайней мере, из того, что ты мне рассказала, этого не следует». «Но она же была там, в зоопарке, контролировала, как идет дело ее рук».